Они ответили, что им не о чем заявлять. Вероятно, вы хотели бы исповедаться. Отец сказал, что хотел бы, а так как тюремным священником был англичанин, он выразил желание, чтобы ему прислали священника-ирландца. Ему ответили, что желание его будет исполнено. «Говорите, говорите, Уильям!» Когда наступила ночь, священник пришел. Он великолепно говорил по-гельски. Ни мой отец, ни Этьено Греди не могли подозревать. У них не было никакого сомнения. Что-то неслыханное. «Несчастные!» — вырвалось у меня. «Этот священник, ваша честь, долго слушал их, сначала одного, потом другого. Тому и другому дал отпущение. Этот священник был, ваша честь». «Уилки Джойс». «Да, ваша честь. Уилки Джойс. И мой отец, и Этьено Греди назвали ему имена своих товарищей». Уильям на секунду умолк. Продолжение истории еще ужаснее, чем начало. Наутро Патрик Ивенс и Этьено Греди были повешены. Но прежде чем умереть, они узнали правду, что они исповедовались перед полицейским переодетым священником, и что этому полицейскому они выдали имена своих товарищей. — А Уилки Джойс? — спросил я. — А он получил повышение. Но раз утром, месяца два спустя, когда он, сидя спокойно за письменным столом, составлял доклад, неведомо откуда влетевшая пуля пробила стекло окна и разбила вдребезги его чернильницу. Еще через месяц большой камень сорвался с лесов и чуть не раздавил его. Мне было всего 6 лет, так что это не я, это товарищ. Он испугался. Его перевели из Дублина в Лондон. Было еще 2 покушения на него. И мы бы добились своего, если бы Господь Бог не судил иначе. Раз в июне 1892 года Джойс ехал в легком экипаже в Гринвич. Лошадь понесла, экипаж свалился в Темзу. Газеты того времени сообщили, ваша честь, как умер Уилки Джойс. Вот как я сейчас вам рассказал. Мы молчали. В эту минуту пробил час, когда мы обычно обедали. И в тот же миг в вестибюле зазвонил электрический звонок, призывающий прислугу. Уильям Ивенс встал. — Прошу простить, ваша честь, меня зовут. И он оставил меня одного. Предо мною вырос тяжелый силуэт господина Ральф. — Узнали, господин профессор? — Какой ужас! — пробормотал я. Как я уже говорил, в бильярдной было темно, но с того места, где мы стояли, были видны освещенные вестибюль и лестница. Господин Ральф дотронулся до моей руки. — Смотрите. Наверху лестницы показался доктор Грютли. Он спускался, прихрамывая и опираясь на руку Уильяма. Тот вел его с чрезвычайной осторожностью. — Уильям еще ничего не знает, — прошептал Ральф и прибавил. — Скоро узнает.